Глава 22. Тиана Дисонре, инструктор. «Это что за уродец?» — деликатно спросил Герман, увидев странную конструкцию, похожую на длинную, 200 метров длиной, толстую трубу с небольшой нашлепкой в конце. Тиана мысленно подивилась мягкости напарника. На ее взгляд, это вообще нельзя было назвать космическим кораблем, даже уродливым. Конструкция выглядела нелепо, так же, как и описание, предложенное Германом. И теперь, глядя на птичку, которую вовсю нахваливали тайдерианцы, эта идея стала нравиться разведчице еще меньше. «Это не уродец», — возмутился Чип. «Это лучший гоночник во всей Вселенной». «Вот только гонки-то отменили», — возразил Дейл. «Нет больше гонок, и мы эту чудо-калошу пристроить никуда не можем уже 2 года, разве не так?» «А все ты. Мы обязательно выиграем, получим кучу денег. Я сразу говорил, что затея гиблая». Чип резко успокоился, даже как-то стушевался. «Кто же знал, что они введут этот дурацкий запрет? Это был шанс решить разом все наши проблемы». «Так себе шанс», — отрезал Дейл. «Сколько там в последний раз финишировало? 15 человек из 100? «Ну да, смертность высокая. Но кого это волнует? Уж мы-то точно до финиша добрались бы с таким-то кораблем. Да и отменили не из-за этого. Тогда просто среди зрителей было многовато жертв. Так надо просто не пускать к трассе никого, вот и все». «И в чем тогда смысл мероприятия?» Спор, похоже, повторялся далеко не впервые, и обе стороны отлично знали свои аргументы. И могли продолжать в таком же духе чуть ли не бесконечно. «Вы мне лучше объясните, это чего, просто двигатель от военного крейсера, что ли?» — прервал тайдерианцев напарник. Тиана сначала удивилась таким познаниям, а потом вспомнила, что Герман довольно много времени посвятил изучению местной техники по каталогам. «Ну да, комфорта тут никакого». Чип снова бросился защищать свое детище. «Системы жизнеобеспечения тоже нет. Система компенсации ускорения есть, правда, работает только в продольной оси. Но рубка управления вполне нормальная. Вон, видишь тот конус? Мы ее быстро под твои размеры переделаем. Это отличный корабль. Самый лучший гонщик из всех. Поверь, мы знали, что делаем». «Да это ж тупо ракета с управлением», — возмутился напарник. «Неправда», — обиделся Чип. «Двигатель стандартный, на принципе гравитационных колебаний. Откуда ты только вспомнил про реактивное старье? Кстати, да, немного похоже. Но это полноценный корабль. Да, управлять им придется в скафандре, но зато он в самом деле очень быстрый. И ему почти наплевать на столкновение. Он даже может выжить после падения на планету. Пилот, конечно, не выживет, но сам корабль останется способен к передвижению. А еще он очень маневренный. Перегрузки, конечно, довольно высокие. Систему ограничения я намеренно ставить не стал, потому что она бы отняла у него половину его преимуществ». Тиана прекрасно поняла, почему Герман обхватил голову. Чисто теоретически этот управляемый снаряд действительно по всем параметрам совпадал с его запросами. «Ну вот и славно», — подумала девушка. «Сейчас он, наконец, откажется от своей дурацкой затеи, и мы вернемся на Кусто. Лучше бы приготовил что-нибудь вкусное, чем тратить время на эту опасную ерунду». Но Герман от затеи отказываться не спешил. Сначала расспросил приятелей про гонки, о которых они упоминали. Чип и Дейл охотно рассказали. Это, оказывается, была раньше такая ежегодная забава в Содружестве. Просуществовала аж 50 лет. Очень приличное время, пока не была закрыта из-за слишком большого количества жертв. Смысл гонок был в том, чтобы облететь все Содружество за как можно более короткое время. Точнее, не все. Трасса была проложена по столичным системам. Участники должны были посетить каждую, и в каждой необходимо было пройти сложную трассу на досветовых скоростях. В локальных гонках в каждой системе могли участвовать местные гонщики. Но настоящими победителями считались только те, кто прошел всю трассу целиком. Участвовать могли любые корабли. Неудивительно, что в гонках участвовали самоделки. Прикрыли эту забаву после того, как одна из таких самоделок на полной скорости воткнулась в столичный город столичной планеты чужих. Поскольку город находился по большей части под водой, разрушения оказались намного меньше, чем могли бы. Но все равно около 20 тысяч жителей столицы погибли в той катастрофе. Да и город пришлось частично отстраивать. А самое паршивое — счет предъявить тоже было некому. Конструктор, владелец и пилот в едином лице погиб вместе со своим кораблем в пламени взрыва. И вот теперь Герман вознамерился стать счастливым обладателем одной из таких самоделок. Правда, оба продавца в один голос убеждали, что корабль достаточно надежен. Да, неудобный, не слишком безопасный, точнее, совсем не безопасный. Но подвести пилота не должен. Тиана ушам поверить не могла. В конце концов, Герман согласился на покупку и велел тут же начинать переоборудование корабля под его размеры, благо работы там было не так уж много. «А насчет вооружения?» — уточнил напарник, ревниво наблюдая, как тайдарианцы спешно переоборудуют рубку управления. Тайдарианцы только покачали хоботками. «Что, вообще никак?» Тайдарианцы отвели глаза и печально склонили головы. «Прости, Герра, никак. По крайней мере, быстро. Тебе ведь надо именно быстро. Оружия в открытой продаже нет. Тут надо хорошее знакомство. У нас вроде бы есть какие-то контакты, но там еще неизвестно, будут ли с нами вообще говорить. И в любом случае, не быстро». «Вы ж компенсатор мне продали от какой-то пушки и говорили, что у вас и остальные части есть». «Герра, ты вообще представляешь себе размер этой пушки?» — возмутился Чип. «Да она в длину половина от корабля. Как ты думаешь, мы ее сюда приладим?» Тиана мысленно согласилась. Она могла себе представить, как это будет выглядеть, но совершенно не хотела увидеть результат своих фантазий вживую. И Герман вроде бы тоже понял, что настаивать на срочной установке будет глупо. «Что, за сутки ничего нельзя достать?» — задумчиво спросил Лежнев. «Вообще никак». У Чипа как раз в этот момент с диким грохотом что-то взорвалось. И это вряд ли планировалось. Тайдарианца подбросило метров на 10, после чего он плюхнулся на бетонную площадку. Звук, с которым тело механика встретилось с бетоном, чем-то напоминал шлепок, который издает плохо надутый мяч с большой высоты, падая на мрамор. Когда такое произошло впервые, Тиана думала: «Все, не выживет». Однако оказалось, что тайдарианца таким не проймешь. Работают они в скафандрах с высокой степенью защиты, а к ударным нагрузкам их тела в принципе неплохо приспособлены. Вот и в этот раз Чип с руганью поднялся и полез исправлять ошибку. «Слушайте», — у Германа опять знакомо загорелись глаза, «а может, вы мне сами пушку сделаете? Обычную, пороховую. Трубу покрепче взять, да и все. По факту только наделать снарядов, да и все. Мне ведь не нужно что-то высокотехнологичное. Так, чисто символически, просто чтобы не совсем беззащитным оставаться». Тайдарианцы с готовностью бросились исполнять пожелания заказчика. Тиана смотрела и удивлялась. Неужели не понимают? «Герман, это же полный бред. Ты что, не понимаешь, что боевые системы с отдачей не просто так никогда не применяются в космосе? Ваша земная наука уже точно должна знать закон равенства действия и противодействия. Ты просто не сможешь управлять кораблем, который будет стрелять из такого оружия». «Да ладно», — возмутился Герман. «Плазменные заряды же вон тоже ускорителем разгоняются. Значит, и отдача тоже есть. Ничего же, получается как-то». «Чип, Дейл, ну хоть вы ему скажите», — возмутилась девушка. «Сгусток плазмы весит? Да почти ничего не весит в сравнении с куском металла». «Да ладно», — отмахнулся Дейл. «Мы ему поставим по продольной оси, он будет только прямо стрелять. Отдача будет компенсироваться тягой двигателей. Нормально получится. Пару раз выстрелить точно получится, если что». «Вот», — кивнул на эксперта парень. «Профессионал говорит, что все нормально». Тиана отчаянно выругалась. «Он совершенно безумен. Земляне совершенно безумны. Сесть в сляпанный на коленке корабль, который ни разу не испытывался, установить на него перед этим пушку, которая стреляет массивными зарядами. Без расчетов, без всяких предварительных испытаний. И он еще собирается всю эту конструкцию покрыть плотью Ликса, что тоже на самом деле риск. Все было так хорошо, так прекрасно. Красивый наряд, прием, на котором она чувствовала себя в центре внимания, как настоящая дама верхних уровней социальной полезности. Потом проснулся Кусто, а потом Герман ее поцеловал, прикоснулся губами к самому уголку губ. Странное, нереальное ощущение. Даже голова закружилась от удовольствия. Так неожиданно приятно было чувствовать прикосновение его губ. Хотелось, чтобы этот момент никогда не кончался. И вот, не дав ей прийти в себя, не дав справиться с бурей эмоций, он сообщает, что ему нужен отдельный корабль. Все рухнуло. Он хочет их бросить. Объяснение, для чего ему понадобился корабль, с трудом пробилось сквозь черную пелену. И тогда стало еще страшнее. Он не хочет улетать. Он собирается погибнуть. «Да зачем мне вообще эти карты?» — думала Тиана. «Плевать! Наверняка есть способ найти дорогу домой и без таких жертв. А если нет, я и без возвращения домой обойдусь». В этот момент ее непоколебимая уверенность в необходимости вернуться к народу Кеннаров впервые дала трещину. Но Германа было уже не остановить. Она уже видела у него такое выражение лица. Бесшабашность, уверенность в своей правоте и какое-то детское желание рискнуть, испытать себя и все, что находится вокруг. Иногда Тиане казалось, что ее напарник не до конца верит в реальность окружающего мира. Дурак, какой же дурак! Там у себя на земле он был гораздо осторожнее. Я же видела. А сейчас он будто бы совсем потерял инстинкт самосохранения. И все равно, где-то на самом краю сознания девушка понимала, что он все делает правильно. Потом, когда улягутся эмоции, она будет жалеть об этом. Знать, что не использовала все возможности для возвращения. Это будет грызть ее годами. И Герман это тоже понимает. Поэтому и решился на риск. Разведчица вдруг вспомнила тот смешной контракт, который она сочиняла всего несколько дней назад. Даже передала его Герману. Интересно, он хотя бы заглядывал в него? Девушка была уверена теперь, что он с ним никогда не согласится. Он будет подчиняться ее решениям в тех вопросах, в которых она разбирается лучше, потому что это разумно. Но ограничивать себя какими-то правилами... Сейчас она бы и сама не стала его подписывать. Глупая была попытка. Она хотела задать дружбе алгоритм, как какой-нибудь ярый технофанатик, которые всю жизнь стремятся окружить себя машинами и сами почти превратились в них. Пушку доморощенные конструкторы, вопреки логике и здравому смыслу, все-таки установили. Теперь прямо из центра кабины пилота торчало хищное жерло. Герман еще и рецепт взрывчатой смеси попытался вспомнить. Но услужливые тайдарианцы предложили свою, которая даже не будет бояться вакуума. Окислитель в ней присутствует в виде сухих включений, так что воздух ему не требуется. Даже какую-то систему подачи снарядов придумали, так что стрелку не придется вставать с пилотского кресла, чтобы зарядить ее после каждого выстрела. И Герман этому факту радовался. То есть изначально он даже на такое не рассчитывал. Тиана молчала. Удивляться уже просто сил не было. «Ну все, готово!» Устало выдохнул Чип, глядя, как напарник прикручивает последнюю панель на место. За последние 3 часа корабль краше не стал. Разведчица искренне надеялась, что после приживления плоти Ликса он станет хоть немного краше. «Довезете Тиану до нашей базы?» — поинтересовался Герман. За корабль он с тайдарианцами расплатился и, по их довольному виду, достаточно щедро. «А я пока эту птичку к базе перегоню». После чего отключил внешние динамики и спросил Кусто. «Дружище, глянь, пожалуйста, там поблизости и над нами. Никаких атлантов нет?» «Я с ним полечу», — сказала Тиана тайдарианцам. «Герман, я с тобой». Напарник явно подбирал слова, чтобы отказаться. «Если ты настолько опасаешься, что даже меня с собой не возьмешь, то, может, не стоит вообще эту затею воплощать в жизнь?» «Так я не за корабль, просто я же еще ни разу ничего не пилотировал. Управление вроде простое, я ж много про это читал в последнее время, но все-таки в первый раз». «Вот я тебе и помогу, если ты растеряешься», — отрезала разведчица. Герман не нашелся с возражениями, только пробурчал, что ему теперь будет еще страшнее, и он станет только сильнее нервничать. Но Тиана на это бурчание внимания не обратила и первой заскочила в кабину. Кресло пилота, экраны обзора, штурвал и торчащий прямо в рубку затвор и заряжающее устройство. «Ничего лишнего», — как сказал Чип. «Тут второго кресла нет», — сообщил Герман очевидное. «Давай, может, все-таки на такси?» «Ничего, я постою. Мы же не будем настоящие гонки устраивать». «Да тут хоть бы взлететь», — едва слышно пробормотал Герман, но потом сразу поправился. «В смысле нет, конечно. Сейчас тихонечко и осторожненько. В общем, нормально все будет». Управление, на взгляд Тианы, здесь действительно было очень простое. Два режима двигателя — для атмосферных полетов и для космического пространства. Штурвал — переключатель системы компенсации ускорения. Еще автоматический навигатор и кнопка перехода в гиперпространство. С полетами тоже все относительно понятно. В общем, даже ребенок справится, если лететь медленно и спокойно. А вот участвовать в бою без тренировки Тиана бы никому не посоветовала, потому что, в отличие от Ликса, тут никто не предупредит тебя, что следующий маневр может раздавить тебе кости в крошево ускорением. Да и автоматического ограничения тоже нет. Тайдарианцы сознательно не стали ее устанавливать. «Гоночная машина, а автоматика слишком паникерская. Малейших синяков не допускает», — гордо сообщил Дейл, который, оказывается, ни разу в жизни не сидел в пилотском кресле. «Так, ну чего, двигатель на старт, атмосферный режим», — бормотал Герман. «Ну что?» — он сказал «поехали» и махнул рукой. С этими словами Герман осторожно потянул на себя штурвал. Тиану резко, так что еле устояла, вдавила в пол, а потом потянула назад. Девушка изо всех сил вцепилась в спинку, но ускорение почти сразу сменило направление, и ее наоборот, в эту спинку вдавило. «Вау!» — напарник, кажется, был в полном восторге. «Это ж просто супер! Блин, мы, кажись, мимо пролетели, сейчас развернемся». Тиану потащила в сторону. Бросив взгляд на экран, девушка поняла. Вместо того, чтобы развернуться, они делают уже второй круг. «Блин, как-то все быстро», — озадаченно пробормотал напарник. «Приноровиться надо». Ему все же удалось вернуться на нужный курс, и еще через минуту корабль начал приземляться. Тиана чуть согнула колени, готовясь к удару. Но Герман, кажется, уже разобрался. Корабль встал возле здания базы почти ювелирно. Даже тряхнуло не сильно. «Класс! Тиана, видела, как я?» Несмотря на то, что голос у Германа был веселый, руки дрожали. «Да у тебя самой руки дрожат», — подумала девушка. «Этот корабль слишком быстрый для начинающего. Даже Кусто не позволяет себе носиться с такой скоростью в атмосфере». «Вот тебе и проследила, чтобы у Германа все получилось. Инструктор называется». «Герман, ты точно уверен, что нам все это действительно нужно?» «Как никогда», — радостно сообщил напарник и, пошатнувшись, вылез из кресла. Процедуру модификации кораблей с помощью плоти Ликса Тиане прежде наблюдать не доводилось. Она только слышала, что это возможно. Да и в целом плоть Ликсов учеными Кинаров довольно востребована. Есть на родине даже специальные тихоходы, которых непрерывно откармливают, а полученную плоть используют для нужд промышленности. Тиане всегда было безумно жалко этих коллег. Они не страдают, потому что при выведении их мозгу не дают развиться. Но все равно такое использование гордых космических странников казалось девушке слишком жестоким. Теперь вот появилась возможность понаблюдать за процедурой лично. Кусто вылез из своего убежища на дне карьера и погрузил корабль в трюм. К кораблю потянулись нити, будто бы оплетая его в кокон. Открытыми оставались буквально несколько мест — датчики, двигатели и жерло пушки. «А ведь похоже», — обрадовался напарник. «Поменьше, конечно, но в целом, скажи, похоже», — обрадовался Герман. «И вовсе нет», — тут же обиделся Кусто. «Я гораздо красивее». «Ну, это само собой. Я про то, как это смотрится для глупых атлантов, которые не умеют оценить твою выдающуюся красоту», — пояснил Герман. Тиана чуть-чуть успокоилась. Неуклюжая, уродливая техническая машина спряталась под слоями темно-синей плоти и теперь выглядела гораздо надежнее. «Ну что атланты смогут противопоставить?» — успокаивала себя девушка. «Его теперь и обнаружить будет гораздо сложнее, и повредить тоже. А мы с Кусто подстрахуем, и как только они что-то сделают, сразу же их остановим».